Глава восьмая. Хищник выходит на свободу. Оставим на время невидимого, купающегося в лучах своей славы. Оставим граждан города Пищеслава, воздающих робкую хвалу прозрачному. Оставим и Евсея Львовича, сидящего в кабинете Доброгласова и вычерчивающего красными чернилами многословные резолюции на деловых бумагах. Обратимся к пружинам более тайным, к лицам, пребывающим теперь в ничтожестве, к людям, ропщущим и недовольным порядком вещей, возникшим в Пищеславе. Выйдя за ворота Допра, Петр Калистратович Иванопольский очутился на Сенной площади и зажмурился от режущего солнечного света. Так жмурится тигр, впервые выскочивший на песочную цирковую арену. Его слепит розовый прожекторный свет, раздражает шум и запах толпы. Пятясь назад, он шевелит жандармскими усищами и морщит морду. Ему очень хочется человечины, но он растерян и еще неясно понимает происходящее. Но дайте ему время. Он скоро свыкнется с новым положением, забегает по арене, обмахивая поджарый живот наэлектризованным своим хвостом, и перейдет к нападению. Начнет угрожающе рычать и постарается зацепить лапой укротителя в традиционном костюме Буффало Билля. Пробежав под стенами домов до памятника Тимирязеву, Петр Иванопольский в удивлении остановился. Центральный объединенный клуб был окружен лесами. Из раскрытых ворот постройки цепью выезжали телеги, груженные толстыми колоннами. Мимо Иванопольского прошел хороший его знакомый по давнишнему делу о дружеских векселях кредитного товарищества «Самопомощь». «Алло!» — крикнул Иванопольский. Знакомый внимательно посмотрел в сторону Петра Калистратовича, на секунду остановился, но, не ответив на поклон, важно проследовал дальше. «Хамло!» — сказал Петр Калистратович довольно громко. Затем он отправился в Пищетрест, чтобы повидаться с приятелем, с которым был связан узами взаимной протекции. Приятель встретил Иванопольского без радости. Иванопольскому показалось даже, что его испугались. Тем не менее он немедленно приступил к делу. «Ты, конечно, понимаешь, что мне до зарезу нужны деньги. Нужна служба». «Вижу», — холодно сказал приятель. «На первых порах я многого не требую. Рублей 300 оклад и живое дело». «Вы что, собственно, товарищ, хотите поступить к нам на службу?» «Ну, конечно же». «Тогда подайте заявление в общем порядке. Впрочем, должен вас предупредить, что свободных вакансий у нас нет, а если бы и открылись, то все равно без биржи труда мы принять не можем». Иванопольский сделал гримасу. «Что ты, Аркадий? Это же бюрократизм! В общем порядке, биржа труда. Не мешайте мне работать, гражданин», — терпеливо сказал Аркадий. Иванопольский в гневе повернулся, но еще прежде, чем он ушел, в кабинете раздался возглас. «А я здесь!» Петр Калистратович увидел, как перекосилась физиономия Аркадия. Потом по лицу Иванопольского пронесся ветерок, сама собой раскрылась дверь, и в общей канцелярии послышалось тоже восклицание: «А я здесь! А я здесь!» Служащие вскакивали с мест и бледнели. Со столов сыпались пресс-папье. Ничего решительно не поняв, Иванопольский плюнул, вышел на улицу и долго еще стоял перед фасадом Пищетреста, изумленно пяля глаза на его голубую вывеску с круглыми золотыми буквами. «Что случилось?» — думал бывший управделами. «Что за кислота такая в городе?» Он толкнулся было в магазин фирмы «Лапидус и Ганечкин», но тут его ждала неожиданность. Железные шторы магазина были опущены. Первая стеклянная дверь была закрыта на ключ, а на второй двери Иванопольский увидел большую сургучную печать. Петра Калистратовича взяла оторопь. и он стал бегать по городу, желая восстановить прежние связи и разыскать кончик нити того счастливого клубка, в сердцевине которого ему всегда удавалось найти прекрасную службу, возможность афер, командировочные, тантьемы, процентные вознаграждения, словом, все то, что он для краткости называл живым делом. Но все его попытки кончались провалом. Одни его не узнавали, другие были непонятны и возмутительно официальны, а третьих и вовсе не было, они сидели там, откуда Петр Калистратович только сегодня вышел. «Придется в другой город переезжать», — бормотал Иванопольский, — «ну и дела». А какие такие дела происходят в городе, он себе еще не уяснил. «Побегу к бракам. Если браки пропали, тогда дело гиблое». Делами общества со смешанным капиталом «Триггер брак» ворочал один Николай Самойлович Брак. Потому что Триггер запутался в валюте и давно был выслан в область, которая до приезда Триггера славилась только тем, что в ней находился полюс холода. Дом Браков был приятнейшим в Пищеславе. Его усердно посещали молодые люди с подстриженными по-боксерски волосами, в аккуратных костюмах, продернутых шелковой ниткой, в шерстяных жилетах, туфлях мастичного цвета и мягких шляпах. Именно здесь, впервые в Пищеславе, был станцован Чарльстон и сыграна первая партия в пинг-понг. Семья Браков умела жить и веселиться по-заграничному. В передней с молодых людей горничная снимала пальто и брала на чай. После танцев проголодавшимся давали морс с печеньем, а браковские дочки развлекали их разговорами на зарубежные темы. Говорили преимущественно о разнице в ценах на вещи между Берлином и Пищеславом. Клеймили монополию внешней торговли, из-за которой ходишь голая, босая, и о новой заграничной моде – пудриться не пудрой, а тальком. Этому молодое поколение браков придавало особо важное значение. Заграничная жизнь в доме Николая Самойловича достигла своего апогея в тот вечер, когда глава семейства принес домой вязочку бананов. Появление бананов в Пищеславе совпало с приездом в город выставки обезьян. Для поддержания жизни лучшего экспоната выставки «Гориллы Молли» выставочная администрация выписывала бананы из-за границы. Горилла могла похвастаться тем, что кроме нее ни одна живая душа в Пищеславе не ест редкостных плодов. Но семейство Брак в стремлении своем к настоящей жизни не знало никакого удержу. Николай Самойлович, баловавший дочерей, не мог отказать им ни в чем. Выставочный сторож не устоял перед посулами Брака. На чайном столе Браков закрасовались бананы. Они были, правда, вырваны из пасти гориллы, но зато укрепили за семейством репутацию европейцев душою и телом. Со времени исчезновения Филюрина дом Браков затих. Молодые люди перестали ходить, Чарльстон прекратился, а здоровье гориллы заметно улучшилось. Она получала теперь свою порцию бананов полностью. Дела Брака пошатнулись. Оптический магазин был опечатан за неплатеж налогов. Знакомый фининспектор сознался в том, что был дружен с женой некоего налогоплательщика, за что его и сняли с работы. Государственные учреждения не давали больше выгодных подрядов. Николай Самойлович ходил по квартире смутный и раздражительный. «Если так будет продолжаться еще неделю, — кричал он, — я пропал!» В такую минуту пришел к нему Доброгласов.